Наступила пауза. В толпе шептались и местами выражалось недовольство. Условия, поставленные Флинном, лишали мелких покупателей возможности принять участие в торге. Нужно иметь большой кошелек, чтобы купить сразу такую партию. Аукционист вопросительно оглядывался. «Ну, мистер Голуэй, в конце концов, — сказал он, — вы, конечно, подошли не для того, чтобы любоваться лошадьми. Лошади, вы видите, сами хорошие. Таких в другом месте не найдете. Назначьте нам цену». Голуэй молчал и постукивал себя по зубам карандашом. «Ну, — сказал он, наконец, — это правда. Лошади хорошие. Я не отрицаю того, что они хороши. Вам, мистер Флинн, за этих лошадей честь и слава. И все-таки я покупать оптом всю партию не хочу. Я собирался выбрать нескольких лошадей, которые мне понравятся». «В таком случае, — ответил аукционист, — мистер Флинн согласен продавать партию по частям. Если он хотел продать партию сразу, то он имел в виду выгоды крупного покупателя. Но если никто не хочет назначить цены за целую партию...» «Погодите минуточку», — раздался голос в толпе. «Это очень хорошие лошади, и я назначу вам первую цену. Я вам дам по 20 фунтов за штуку и беру все 70 лошадей». В толпе снова произошло движение. Всем хотелось поглядеть на неожиданного покупателя. Аукционист наклонился вперед. «Позвольте узнать ваше имя, сэр». «Штреллингаус». «Штреллингаус из Ливерпуля». «Должно быть новая фирма», — произнес сосед Дотса. «Я знаю все фирмы, а это имя слышу в первый раз». Глава аукциониста исчезла. Он совещался с заводчиком. Прошла минута. Аукционист снова выпрямился на своем стуле. «Благодарю вас, сэр, за начало торга», — сказал он. «Вы слышали, джентльмены, предложение мистера Штреллингауза из Ливерпуля? Его цена послужит нам отправной точкой. Мистер Шлезингауз предложил по 20 фунтов за голову». «Я даю 20 гиней», — произнес Голуэй. «Браво, мистер Голуэй! Я знал, что вы примете участие в торге. Вы не такой человек, чтобы упустить этих лошадей. Господа, цена теперь 20 гиней за штуку». 25 фунтов, — произнес Штреллингаус. 26. 30. Лондон боролся с Ливерпулем, признанный глава ярмарки с неизвестным пришельцем. И борьба была странная. Голуэй прибавлял по 1 фунту, а неизвестный покупатель сразу по 5. Эти крупные надбавки свидетельствовали о том, что Штреллингаус человек богатый и решительно идет к своей цели. Голуэй долго был полным властелином ярмарок. В толпе теперь радовались тому, что он, наконец, нашел себе соперника. «Цена теперь 30 фунтов за голову», — произнес аукционист. «Слово за вами, мистер Голуэй». Лондонский скупщик пристально глядел на своего неизвестного противника, стараясь решить вопрос, настоящий ли это противник или же только подставное лицо. Кто знает, может быть, Флинн взял его в качестве агента, чтобы подвинтить цену на лошадь. Маленький господин Штреллингаус, человек с румяными щеками, которого Дотс заметил в гостинице, стоял впереди, бросая на лошадей быстрые острые взгляды. Сразу видно было, что это знаток дела. 31, произнес Голуэй с видом человека, заявляющего свое последнее слово. 32, быстро проговорил Штреллингаус. Голуэй это упорное сопротивление рассердило наконец. Его красное лицо стало совсем бурым. 33, крикнул он. 34, ответил Штреллингаус. Голуэй стал задумчивым и углубился в свою записную книжку. Он рассчитывал. Партия состояла из 70 лошадей. Положим, лошади хороши. У Флина плохого товара нет. И опять-таки близок охотничий сезон. Этих лошадей всегда продать можно и не дешевле, чем по 45-50 фунтов за голову в среднем. В партии есть отличные кони, которые пойдут за 100 или даже более фунтов. Все это так, но ведь надо считать стоимость корма и содержание, возможность убыли. Держать лошадей на руках придется не менее 3 месяцев, а тут мало ли что может случиться. Лошади могут заболеть и сдохнуть, а перевоз-то их в Англию – это тоже дорогое удовольствие. Голуэй высчитывал все это и думал, какой барыш он может получить, если купить лошадей по 35 фунтов за голову. И по фунту-то прибавлять рискованно. Прибавить фунты – это значит вынуть из кармана 70 фунтов. Но, как бы то ни было, Голуэй не хотел сдаваться. Очень уж ему было обидно, что он побежден каким-то пришельцем. Нельзя терять свой авторитет так легко. Голуэю было важно и впредь считаться первым человеком в своем деле. Так и быть. Надо сделать еще надбавку и пожертвовать возможными барышами. Аукционист с беглой улыбкой на лице обратился к нему. «Вы ничего не прибавите, мистер Голуэй?» 35, сердито ответил торговец. 36, крикнул Штреллингаус. «Я желаю вам удовольствия от вашей покупки», — сказал Голуэй. «По таким ценам я не покупаю». Но зато продам вам сколько угодно лошадей, раз вы так щедры. Штреллингаус не обратил внимания на иронический тон этих слов. Он продолжал глядеть на лошадей. Аукционист оглянулся. «Цена 36 фунтов за штуку», — произнес он. «Партия мистера Джека Флина покупается мистером Штреллингаузом из Ливерпуля по 36 фунтов за штуку. Партия покупа я даю 40, раздался высокий, звучный голос. В толпе поднялся шум. Люди поднимались на цыпочки, стараясь рассмотреть, кто такой этот смелый покупатель. Дотс был очень высок ростом, и поэтому без труда увидал этого человека. Рядом с Голуэем стоял иностранец с аристократическим лицом, которого он видел в ресторане. «Однако это становится интересным», — подумал Дотс. Ему было очевидно, что он находится накануне чего-то, что он еще не может себе уяснить. «В самом деле, что за странность? Двое иностранцев получают по телеграмме и покупают по бешеным ценам лошадей. Что в самом деле такое все это значит?» Аукционист оживился. Сидевший рядом с ним Джек Флин был на седьмом небе от удовольствия. Глаза его сверкали. 50 лет он торговал лошадьми, но никогда, никогда не продавал свой товар по таким ценам. «Как ваше имя, сэр?» — спросил аукционист. «Манкюн. Адрес?» «Манкюн из Глазго». «Благодарю вас за назначенную цену, сэр. Господа, мистер Манкюн из Глазго дает по 40 фунтов за голову. Кто больше?» 41, — крикнул Штреллингаус. 45, — ответил Манкюн. Роли переменились. Теперь настала очередь Штреллингауза набавлять по единицам, тогда как его соперник набавлял сразу по 5 фунтов. Но, несмотря на это, Штреллингауз продолжал упорствовать. 46, — сказал он. 50, — закричал Манкюн. «Это пара беглецов из сумасшедшего дома», — сердито прошептал Голуэй. «Будь я на месте Флина, я попросил бы их показать, какие у них деньги». Очевидно, та же мысль пришла и аукционисту, ибо он сказал: «Извините, джентльмены, но в таких случаях просят носить залог в обеспечение серьезности намерений. Вы извините меня, господа, но я должен исполнять свои обязанности. Люди вы мне незнакомые». «Сколько?» — лаконично спросил Штреллингаус. «Скажем, 50 фунтов. Вот вам билет в 1000. «Вот еще билет в 1000 фунтов», — заявил Манкюн. «Это очень любезно с вашей стороны, джентльмены», — сказал аукционист, забирая билеты. «Прямо даже приятно видеть такое оживленное состязание. Мистер Манкюн назначил по 50 фунтов за голову. Слово за вами, мистер Штреллингаус». Джек Флинн что-то прошептал аукционисту. «Совершенно верно», — сказал аукционист и, обращаясь к покупателям, произнес: «Джентльмены, мистер Флинн, видя, что вы оба крупные покупатели, предлагает вам присоединить к торгуемой партии партию его брата, мистера Тома Флинна. В этой партии тоже 70 лошадей таких же качеств, как и лошади мистера Джека Флинна. Всех лошадей пойдет таким образом 140. Имеете ли вы какие-либо возражения, мистер Манкюн?» «Никаких». «Вы, мистер Штреллингаус?» «Мне это предложение очень нравится». «Это великолепно! Прямо великолепно!» — воскликнул аукционист. «Итак, мистер Манкюн, вы предлагаете по 50 фунтов за голову, имея в виду все 140 лошадей?» «Да, сэр». Толпа шумно вздохнула. «Сразу 7000 фунтов! Такого в Данслоу даже никогда не слыхали!» «Вы прибавите что-нибудь, мистер Штреллингаус?» 51. 55. 56. 60. Присутствующие верить своим ушам не хотели. Голуэй стоял, разинув рот и вытаращив глаза. Он ничего не понимал. Аукционист был принужденно развязан, делая вид, что его эти цены не изумляют. Джек Флинн из Кильдара блаженно улыбался и потирал руки. Толпа пребывала в гробовом молчании. 61 фунт, — сказал Штреллингаус. С самого начала торга он стоял неподвижно. На его круглом лице не было и признака волнения. Соперник его, напротив, волновался, глаза его сверкали, и он постоянно дергал себя за бороду. 65! — закричал он. 66. 70. Штреллингаус молчал. «Вы ничего не скажете, сэр?» — обратился к нему аукционист. Штреллингаус пожал плечами. «Я покупаю для другого, и я достиг предела своих полномочий. Если вы мне позволите послать телеграмму...» «К сожалению, сэр, это невозможно, торг не может быть прерван». «В таком случае лошади принадлежат этому джентльмену». Он первый раз взглянул на своего соперника, и взгляды их скрестились, как две рапиры. «Надеюсь увидеть этих лошадок», — добавил он. «Я тоже надеюсь, что вы их увидите», — лукаво улыбаясь, ответил Манкюн. И они, раскланившись друг с другом, расстались. Штреллингаус пошел на телеграф, но ему пришлось долго прождать там, ибо его опередил Орлингтон Дотс, который спешил отправить важное известие в Лондон. Да, после долгих догадок и неопределенных умозаключений он вдруг понял смысл надвигающихся событий, которые так странно отразились в маленьком городке. Дотсу вспомнилось все, и политические слухи, и имена, прочитанные им в газетах, и телеграммы. Он понял, почему эти иностранцы покупали лошадей по бешеным ценам. Да, он проник в тайну и твердо решил ею воспользоваться. Уорнер, компаньон Дотса, разоренный, как и он, неудачными биржевыми сделками, был в этот самый день на лондонской бирже, но нашел там мало утешения для себя. Бумаги стояли твердо, ибо европейскому миру ничто не угрожало, и в мировой политике все обстояло благополучно. Газетным сплетням никто не верил, и ни один биржевик не решался серьезно играть на повышение или понижение. Вернулся Уорнер к себе в контору после полудня. На столе лежала телеграмма из Донсло. О городе этом Уорнер никогда и слыхом не слыхивал. Он распечатал депешу. Она была от Дотса и написана шифром. Уорнер расшифровал ее и прочитал следующее. «Продавайте как можно скорее все французские и прусские бумаги. Продавайте без промедления». На мгновение Уорнер усомнился. Что это такое мог узнать Дотс, сидя в каком-то медвежьем углу? Но нет. Уорнер знал своего компаньона. По-пустому тот такой телеграммы бы не послал. Скрепя сердце, Уорнер снова направился на биржу и начал жестокую кампанию на понижение французских и прусских бумаг. Обстоятельства ему благоприятствовали, ибо как раз в этот момент на бирже было очень крепкое настроение – и недостатков в покупателях не было. Через 2 часа Уорнер вернулся к себе и подсчитал свои операции. Из этого подсчета явствовало, что не далее как завтра он и Дотс или разорятся окончательно, или же получат огромные деньги. Все зависело от Дотса. Весь вопрос... ошибся он или нет, посылая эту странную телеграмму. Уорнер вышел на улицу. В нескольких шагах мальчик рассыльный приклеивал к фонарному столбу листок с телеграммами. Около фонаря сразу собралась кучка людей. Одни махали шапками, другие перекликались через улицу. Уорнер бросился вперед. На листке красовались напечатанные крупным шрифтом слова. «Франция объявила войну Пруссии». «Так вот оно что!» — весело крикнул Уорнер. «Стало быть, Дотс был прав!» Рассказ, на это намекает и его название, служит как бы иллюстрацией к знаменитому изречению английского поэта Кэмпбелла 1777-1844. «Грядущее отбрасывает свою тень на настоящее». 1900 год. Перевод Гелевы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2007 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ольга Бабич.